Проект «Литрес Чтец». Дэймон Краш. Анна Алексеева. «Тёмное пламя страсти». Читают Екатерина Ерёмкина и Сергей Гусаков. Пролог. Оливия. Что? Я не ослышался? Король Киллиан выпрямился на диване, где сидел до этого в расслабленной позе, и подался ко мне. Я согласна. Больше всего мне хотелось, чтобы все это оказалось кошмарным сновидением, но реальность, к сожалению, не ведала жалости. Стиснув зубы, я заставила себя растянуть губы в улыбке. Уверена, она его не обманула, но у мужчины не требовалась моя искренность. Все, чего он хотел, — это мое тело и покорность, и его желание, наконец, сбылось. Согласна? Киллиан снова откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. С чего вдруг? Он прекрасно знал, что спровоцировало меня изменить свое решение, и наслаждался каждым мгновением моей вынужденной капитуляции. Мой отец, будучи послом при дворе темных в Фейре, совершил тяжкое преступление, за которое ему грозило суровое наказание, и лишь могущественный правитель соседнего королевства мог хоть как-то повлиять на ситуацию. К тому же Киллиан был тем самым Фейри, по чьему приказу действовал мой отец, и я считала, что его величество больше, чем кто-либо, виноват в сложившейся ситуации. «Помоги ему». Мне с трудом удалось вытолкнуть из себя эти слова. Несколько лет я упорно отказывала этому мужчине, но он, наконец, поставил меня в безвыходное положение и добился своего. О том, кто еще мог бы помочь, но отвернулся от меня, я старалась вообще не думать. Слишком больно. «Преступление слишком тяжкое». Чуть помедлив, ответил король. Он рассматривал меня, чуть склонив голову на бок, как какое-то экзотическое растение. Оно и понятно. Я явилась к нему среди ночи, облачённая в один лишь халат, под которым ничего не было. Зная Киллиана, я даже не сомневалась, что оплату он потребует вперед. «Это ты приказал ему выкрасть жезл». Процедила я едва слышно, хотя больше всего мне хотелось наброситься на мужчину и душить его до тех пор, пока он не сдохнет. И это меньшее, что ты можешь сделать. Я могу попытаться. Казалось, мой агрессивный тон позабавил его вместо того, чтобы разозлить. И сразу после этого мы поженимся. Стиснув зубы, я кивнула. Другого выбора, кроме как довериться королю благого двора, у меня все равно не было. Не теряя времени, Киллиан прошел к столу и вытащил из ящика лист гербовой бумаги. «Ты же не думала, что я поверю тебе на слово?» Спросил он и, устроившись на стуле, начал составлять договор. Я молча смотрела на его склоненную голову, на рассыпавшиеся по плечам белоснежные волосы и гладкую кожу. Все это очень скоро будет безраздельно принадлежать мне. Подарок, о котором мечтала каждая незамужняя девица благого двора. И замужняя тоже. И, возможно, еще год назад решение далось бы мне легче, но за столь короткий период многое изменилось. Я успела подарить свое сердце тому, кто не смог, да и не захотел его сберечь. И именно это толкнуло меня на отчаянный шаг. Тот, на чью помощь я всей душой надеялась, отвернулся от меня, еще и поднял насмех. Закончив составлять документ, Киллиан взял нож и, уколов палец, приложил его к бумаге. Кровавый след вспыхнул золотистым светом. Магия приняла его клятву. «Теперь ты». Он подвинул договор ближе ко мне. Я пробежала глазами сухой лаконичный текст. Все верно. Король брал на себя обязательство приложить все усилия, чтобы спасти моих родителей от правосудия неблагого двора. Взамен на мое согласие выйти за него замуж. Довольно скользкая и обтекаемая формулировка, и при желании Киллиан мог бы обойти условия, но я все же надеялась на то, что он не предаст мое доверие. Хорошо. Я уколола палец ножом и, несколько мгновений помедлив, поставила на бумаге свой кровавый отпечаток. Свечение повторилось, после чего мужчина убрал договор в ящик стола и запер его на ключ. «Договор заключен». Он поднялся и шагнул ко мне. Огромный, великолепный, хищный зверь, при виде которого, однако, во мне ничего не откликнулось. Не было тех эмоций, которые я еще совсем недавно испытывала в руках другого мужчины. Но Киллиан прав. Договор заключен, а я была из тех, кто всегда платит по счетам. Подняв голову и смело встретив раскаленный до бела взгляд, я развязала халат и сбросила его на пол.